Алихан. «Ты маньячела, Алик». Макс кинулся на меня чуть ли не с кулаками. «Да что ж за вечер такой дерьмовый?» Я почувствовал себя персонажем игры детства, ну погоди, на последнем уровне сложности, когда яйца катятся на голову волку сразу из 4 лотков. Что стряслось? Я равнодушно зевнул, падая в кресло. «Это ты мне скажи, что стряслось?» Макс недобро зыркнул. «Успокойся, Алик, дыши глубже. Тебе не кажется, что ты сейчас немного перестарался? Что за самодеятельность посреди парковки нашего клуба? Так сильно девчонка понравилась. Вадик показал мне кино». «И что с того?» — огрызнулся я. «Забыл, что у тебя условный идиот». «Ну как я могу забыть, если ты каждый день напоминаешь?» Я ослабил галстук, удерживая его недовольный взгляд. Макс, мой лучший друг и по совместительству бизнес-партнер, показал средний палец, делая большой глоток американо. «А если бы кто-нибудь из твоих фанаток заснял?» Белобрысый взъерошил шапку густых волнистых волос. Я пожал плечами и вспомнил, как в детстве, увидев его впервые на детской площадке нашего закрытого поселка, обозвал пуделем. Кудрявый блондинчик оказался не промах. Выбил мне передние молочные зубы. Так и познакомились. «Эй, да что с тобой происходит, бро? Тебе осталось продержаться всего пару месяцев, и с этой историей будет покончено. Зачем так подставляться?» «Все, расслабься. Я всего лишь хотел проучить девчонку. Напялила платье до пупа и строит из себя целку. Столько лишних телодвижений, чтобы кого-то проучить». Гордеев ухмыльнулся. «Кажется, нашего красавчика продинамили. Обожаю. Какая это деревенщина». Я намеренно широко зевнул. «Разве не видел? Стрёмная». «Алик, какая потрясающая актерская игра. Оскар несите». Придурок так заржал, что подавился кофе. «Дружок чертов. Лучше угомонись, мне реально плевать». Я хрустнул костяшками, ощущая, как заплывает глаз. Провел ладонью по голове, с силой оттягивая волосы. Дерьмо. На благотворительный прием я, похоже, не попадаю. Зло пробирало еще и потому, что Гордеев отчасти оказался прав. Да, я немного перегнул. Окей, не немного. Сильно. Не знаю, что меня зацепило. Ее случайно брошенная реплика в туалете. Или то, что девчонка, похоже, реально понятия не имела, кто я такой. Разумеется, я не собирался делать что-либо против ее воли. Просто не привык к отказам. Захотелось додавить. А тут на тебе, деревенщина с обостренным чувством собственного достоинства. Гремучая смесь. Какого черта она стала меня чураться? Радовалась бы. «Алик, признайся, ты напился?» Я вздохнул, переводя на Гордеева немигающий взгляд. Мы подружились сразу после той нелепой драки в песочнице. Но мне до сих пор иногда хотелось натянуть задницу ему на лицо. «Ты прекрасно знаешь, я уже давно как праведник. Не пью и не курю. Сегодняшний день не исключение». «А ведешь себя как псих». Макс едко хмыкнул, откинувшись на спинку кресла. «А она боевая», — прищурился друг, указывая на мое лицо. «Сучка, мне завтра к первой паре в универ тащиться, такому красивому. Кто-нибудь из преподов обязательно доложит отцу. Торжественный выход из академа». Я поморщился, проведя пальцами по саднищему участку кожи. «Надо обработать щеку». Друг порылся в ящике стола и протянул мне аптечку с перекисью. Мобильный защекотал бедро. Несложно догадаться, кто трезвонил в первом часу ночи. Заскрипев зубами, я вырубил аппарат. Вся достопочтенная публика, с которой якшался батя, и так считала меня отбитым на голову типом. Не хватало только явиться туда со свежим фингалом. У отца могли возникнуть проблемы из-за меня. Снова. Поэтому, взвесив все возможные варианты развития событий, я решил просто не появляться на празднике. Эта девчонка теперь долго будет обходить клубы стороной. Ну и правильно, нормальным бабам тут делать нечего. Мы одновременно повернули головы на громкий стук. Я сказал Софи, чтобы беспокоила только в экстренном случае. Макс нахмурился и, нехотя поднявшись, направился к двери. Я уже мысленно был готов проклясть сегодняшний день. Сонь, что стряслось? Там Беляев и Кона жрались и творят дичь. Парни интересуются, можно ли их выпроводить. Помнится, вы говорили, чтобы их не трогали. Затараторила новенькая администраторша. Я посмотрел через плечо, натыкаясь на взгляд встревоженного Гордеева. Никита Беляев, сын местного авторитета. Все знали, что с ним лучше не связываться. Отец — махровый беспредельщик, а дитятка до сих пор решала свои проблемы через батю. Этот мелкий гадёныш повадился ходить в наш клуб. Мы бы и рады. Щенок в легкую спускал по несколько тысяч баксов за ночь. Однако существовала и отрицательная сторона вопроса. Беляев нажирался в дрова и начинал творить дикий трэш. Отчего страдали другие гости? «Я разберусь», — наконец заключил Макс, подмигнув Софье. «Пойду угомоню этого недоумка». И, не дождавшись моего ответа, он хлопнул дверью. Стоило остаться в одиночестве и прикрыть глаза, как память моментально нарисовала живописную картину. И я вновь мыслями оказался в нашей пыточной. Мы с Гордеевым так ласково прозвали потайную комнату, со всякими увлекательными приблудами. Кстати, оттуда замечательно просматривался весь женский туалет. Девчонки обожали крутиться перед зеркалом, а мне нравилось подглядывать. Посетительницы были все как на подбор, с одинаковыми волосами, губами и грудью. Я уже несколько недель никого не снимал. Приелась. Особенно, когда даже сети расставлять не нужно. Добыча сама кидается тебе в лапы. Последнее время я вообще ничего не чувствовал. Существую будто по инерции. С другой стороны, это помогало. Почти год без происшествий. Самый спокойный год в моей жизни. Я мог бы купить целую улицу с деньгами нашей семьи. Но по иронии судьбы мечтал приобрести хотя бы одну человеческую эмоцию. Хоть какую-то. Сразу заприметил эту деревенщину. Как только девчонка зашла в туалет, на ее лице появилось такое брезгливое выражение, будто она оказалась в грязном сортире сельпо. Мы влили в интерьер столько денег, а этой бесцветной фифе что-то не понравилось. А взгляд приклеился к ее заднице, обтянутой черной синтетикой. Даже странно. Такая худая, и с задницей. Да плевать. Я видел столько ягодиц и сисек, что в какой-то момент их размер вообще перестал иметь значение. Самое главное в женщине — мозги. Но эта девчонка ими явно не блистала. Скалясь на простушку, вдруг ощутил, как тесно стало в брюках. Твою ж, какого? Я открыл глаза, вновь прокручивая в голове события сегодняшнего вечера. Король трипера, ха-ха. Она определенно не в моем вкусе. Я одета будто из секонд-хенда. Безвкусная девица в нелепом платье испортила мне вечер. Меня затрясло. Стиснул зубы, стараясь успокоиться. Какое-то извращенное желание прострелило каждый мускул. Я испытывал сильнейшее возбуждение. Почему меня вообще это волнует? Мог увести с собой любую. Они же только ради этого и приходят. Слухи о потайном траходроме Карабаса-Барабаса разлетелись по всему городу. Шумно глотнул воздуха, щелкнув пряжкой ремня. «Софья, зайди», — отдал приказ в трубку рабочего телефона. «Еще раз пройдемся по технике безопасности. Я давно усыпил своего монстра. Какого черта он вырвался на свободу, помирая с голоду?»